«Ну-ну-ну!» — вскочил Оборотов. «Ты, лев, не петушись! Хочешь шепнуть тесть, тебя тоже за границу выпустят, а? Да не пустят меня!» Грустно вздохнул Барский. «Твой же тесть первым не пустит. Я по делу Синявского проходил, хотя он всего лишь был руководителем моей диссертации. Я даже не читал, что он на Западе напечатал. И пусть я презираю свое отечество с головы до пят, как завещал Пушкин, но я не такой подлец, чтобы с КГБ дела иметь». «Невелика честь», — засмеялся Недошивин. «Таких, как ты, метущихся интеллигентов, у нас вагоны, малая тележка. Сами приходят и в очередь становятся, потому что вы, люди без веры, без долга, без почвы, вечно болтаетесь, как дерьмо в проруби, пока льдом не прихватит. А лед — это мы. Если б не мы, вся Россия от вас провоняла бы». «Что ты сказал? Повтори», — вскинулся Барский, сжимая кулаки. «Провоняло? От русской интеллигенции провоняло, от Солженицына и от Синявского? Да я потомственный русский интеллигент. Моя мать в Рыбинске простой учительницей работает, а я в Москву пробился умом и талантом. И насчет почвы ты помолчи, мой прадед землю пахал. Фамилия Барский, знаешь откуда? От барских крестьян. Но прадедов сын окончил университет, стал профессором и мог бы быть светилом мировой науки, его твои товарищи на Колыме не сгноили. А твой дедушка кто был? Сенатор, из дворян прогрессист, из тех либеральных оборотней, которые царям в ножки кланялись, из-под тишка Красную революцию поддерживая. Заткнись!» Недошивин тоже сжал кулаки. «Что ты понимаешь в трагедии русского дворянства? В трагедии советского служивого класса? Это не для твоего гнилого себелюбия. Вот ты говоришь, мама в Рыбинске, когда ты был у нее последний раз? Не твое дело. Нам есть дело до всего, что происходит в стране, до ее нравственного климата в том числе. Ну, хватит, старички!» Снова вмешался Оборотов. «У нас с вами очень серьезные проблемы. Капитан Соколов в Москву заявился». Барский удивленно взглянул на Оборотова. Недошивин молча смотрел в пол. Со стороны могло показаться, что ему что-то известно. На самом деле это была его обычная манера не удивляться ничему или не выдавать своего удивления. Разгорячить Недошивина было трудно, это удавалось одному Барскому. «Какой еще капитан?» — спросил Барский. «Капитан милиции из Малютова приехал, чтобы разрушить дело с убийством горничной». Барский занервничал. «Постой, но дело-то закрыто?» Оборотов посмотрел на Барского нежно, как матери смотрят на любимых, на хулиганистых детей. «Мне звонил Полисадов. Этот капитанишка совсем сбрендил. Полисадов опасает, что он доберется до нас и размотает твою историю на полную катушку». Барский заметно побледнел. «Что ты несешь? Я даже не помню, что там было. Уверен, что нам в коньяк подсыпали какую-то гадость. Как думаешь, Платон?» «Ты забыл, что меня с вами не было?» «Черт!» — с досадой вскричал Барский. «Вечно, когда нужно, тебя рядом нету. Пострадать из какой-то бабы. Ну, покуражились, ну не съели ж мы ее той ночью. Целехонькой на утро была, я точно помню». «Такое дело», — вдруг замялся Оборотов. «Я тебе не говорил, через год горничная родила». «Ни хрена себе!» — воскликнул Барский. «Это что ж получается, мы с тобой молочные отцы?» «Ты о чем?» — встревожился Оборотов. «Помнишь, как в общаге называют парней, переспавших с одной девчонкой? Молочные братья, следовательно, мы с тобой молочные отцы». В дверях неслышно нарисовался Изольда. «Владлен Леопольдович, к вам какой-то ветеран войны-то один рвется. Не уйду, говорит, пока не примет. Как зовут твоего ветерана? Максим Максимович Соколов». Оборотов затрясся от злости. «Какая наглость! Гони этого ветерана, чтоб духу его тут не было!» — закричал он. «Гони в шею! Но вы же сами распорядились!» — испугалась Изольда. «Чтоб ветеранов без очереди пускать! В шею!» — визжал Оборотов. «Молчать!» — властно приказал Недошивин. «Я сам с ним поговорю». «Ах, Максим Максимыч!» — укоризненно говорил он смущенному Соколову, ибо тот не ожидал встретить Недошивина в райкоме. «Прости меня, майор», — отвечал Соколов. «Веришь ли, сам себя перестал понимать. Спасибо, конечно, за мальчика, но ты пойми. Вот помогу я ему, воспитаю. Но дальше-то ведь что?»